Глава восьмая. Изверги. Пока в маленькой избушке Тюфяк обучал Тимоху и Кузьму военному делу, в большом доме офицеры сидели за столом. Хозяин дома, сучковский кулак Парамон, подчивал незваных гостей самогоном, а хозяйка — закусками. Вареным мясом, творогом, сметаной, вяленой рыбой и яичницей. Богачом Парамон не был, но и бедняком его нельзя было назвать. Каждый год засевал он 10-20 земли, держал 5 коров да полдюжины лошадей. Сам, конечно, не управлялся ни с землей, ни со скотом, но так же, как и на Авдеев Пекановой, здесь на Парамона батрачила чуть ли не вся деревня. Хозяин наливал самогон в кружку, поочередно по чинам подносил своим гостям. Из них знал он одного только Зубова. Еще до войны по каким-то делам заезжал Зубов в Сучково и останавливался у кулака. «День и ночь ждали вас, Степан Гаврилович», — приговаривал Парамон, поглаживая ладонью лысую голову. «Как Христа Спасителя ждали! На вас только теперь вся и надежда. Не дай бог, большевики-то устоят, ограбят, нищими сделают, с котомкой по миру пустят. Потому и сына родного послал к вам служить. Пусть за белого царя-батюшку да за Бога воюет. Голову бы только не сложил». «Ты за меня, папаня, не тужи», — хвастливо ответил Лука, гордый тем, что сидит за одним столом с офицерами. «Вот окончится война-то», — Парамон похлопал сына по плечу. «Все хозяйство тебе передам. Сам-то староват я уже стал. А ты молодой, силенок тебе хватит. Вот и хозяйничай, наживай добро, как я наживал». Зубову, видно, надоело слушать эту хвастливую болтовню, и он перевел разговор на другое. «Хлеба-то много ли у тебя?» — спросил он хозяина. «Ну, много-немного, а маленько припас», — ответил Парамон. «Пудов с десяток найдется». «Забрать придется хлеб-то у тебя», — сказал Зубов. «На север идем, там с хлебом туго». «А я для вас, Степан Гаврилович, и берегу. А для кого же мне еще и беречь-то? Красным ни фунта не дам, пусть хоть с голоду подыхают. А для вас с превеликим удовольствием». «А как коммунистов-то нет у вас?» — спросил Зубов. «Да откуда у нас коммунисты? Темный народ. На всю деревню один я грамотный». «Нет, коммунистов нет». «А красных?» «И красных нет, Степан Гаврилович». На том, может, и кончился бы разговор о коммунистах и о красных, но Парамон вдруг почесал затылок, погладил ладонью лысую макушку и сказал с сомнением. «Вот, сказывают, Алешка Потапыч будто бы домой заявился. Раненый будто пришел, да прячется. Мне бабка Агафья говорила. Вот тот красный». «Алешка?» — поднял глаза Лука. «Да ты что, тятя? Коли так, так это нам в самый раз. Мы за такой дичью охотимся». «А говоришь, нет», — строго сказал Зубов. «И где он? Далеко ли? Коммунист, говоришь?» «Коммунист, не коммунист, не знаю. А что за красных воевал, так это точно. Большевик настоящий. В ту осень хлеб у меня грозился отнять. Вытряхнем, говорит, все до зернышка из сусеков. И тебя, говорит, вытряхнем. А потом с красными ушел куда-то. А теперь, говорят, назад пришел». «А может, он убежал уже?» «Да куда же он зимой один-то побежит? И от кого бежать опять же? Кто же знал, что вы к нам в деревню придете?» — уверенно сказал Парамон. «Дома его искать надо». «Поищем», — сказал Зубов. Он вытер руки полотенцем, услужливо поданным хозяйкой, и первым встал из-за стола. «Пошли посмотрим, какой такой Потапыч». Офицеры поспешно вставали из-за стола, вытирали руки, надевали шинели. Опоясавшись ремнями, проверяли оружие. Лука тоже оделся и первым вышел на улицу. Он и повел офицеров. В доме Потапыча на полу лежали 3 солдата. Увидев вошедших офицеров во главе с самим Зубовым, солдаты поспешно вскочили, вытянулись, поправляя гимнастерки. Жена Потапыча, смуглолицая женщина лет 30, печально сидела возле печки, тихонько качая на руках ребенка. «Дрыхните, бездельники!» — с порога закричал Зубов. «Разулись, распоясались, а того не знаете, что тут рядом с вами красная сволочь прячется!» Жена Потапыча вздрогнула, услышав эти слова. Словно шилом кто кольнул ее в спину. Она чуть не вскрикнула от испуга, но сдержалась и только про себя подумала. Узнали гады. Донес кто-то. «Так точно! Не знаем, ваше высокое благородие!» — виноватым голосом доложил солдат с ленточкой на погонах. «Как есть, никого не видели!» «Не видели!» — передразнил Зубов. «Дурак он, что ли, чтобы тебе показываться? Искать нужно!» «Слушаюсь!» — гаркнул солдат и громко пристукнул каблуками рыжих американских ботинок. «То-то! Слушаюсь!» «Весь дом перерыть! Найти! Взять живьем!» — скомандовал Зубов и подошел к жене Потапыча. «Где мужик?» — спросил он тихо, вытащил из кобуры наган и покачал стволом перед лицом женщины. Она подняла голову с заплаканными глазами, спросила. «Какой мужик?» «Не знаешь?» — с издевкой сказал Зубов. «Чужой, значит?» «Ну, подожди. Найдем, я тебя познакомлю». «Где, говори? А не скажешь? Пулю в лоб. Поняла?» — закричал он вдруг. Солдаты наскоро подпоясались и стали обыскивать дом. Заглянули в подполье, слазили на чердак, посмотрели в чулане, сходили в баню. Потапыча нигде не было. «Конюшню обыскать и сарай!» — приказал Зубов, а сам опять обратился к женщине. «Ну так как? Не знаешь, значит?» «Кто не знаешь и где не знаешь? А может, забыла? Так я вспомнить помогу!» И он ударил ее, сложив две перчатки вместе. В это время открылась дверь, и солдаты втолкнули в избу хозяина. «Какая встреча!» — сделанным удивлением воскликнул Зубов. «Заходите, раздевайтесь, милости прошу!» Он мигнул солдатам, и те сорвали с Потапыча шубу и шапку. Потапыч остался в гимнастерке, в солдатских шароварах и валенках. Голова у него была перевязана грязным бинтом, правая рука подвешена на марлевой косынке. «В конюшне в солому забрался», — доложил солдат с лычками на погонах. «На силу нашли». «Ну как же так?» — с фальшивым сочувствием сказал Зубов. «В конюшне, в соломе, а дома супруга ждет». И вдруг заревел. «Оружие! Оружие, спрашиваю, есть?» «Нет у него оружия», — сказал тот же солдат. «Все обыскали, нету». «Коммунист?» — рявкнул Зубов. Потапыч молчал. Он понимал, что теперь уже ничего не спасет его от расправы, а говорить с беляками ему было не о чем. Он спокойно посмотрел в лицо Зубову, и это еще больше разозлило капитана. Взяв наган за ствол, он рукояткой ударил Потапыча по голове и повторил свой вопрос. «Коммунист? Я тебя спрашиваю. В каком отряде воевал? Кто командиром был? Сколько штыков в отряде? Пулеметов сколько?» Потапыч, не открывая рта, продолжал смотреть в глаза Зубову. «Ах ты молчишь! Молчишь, сволочь! Подожди, заговоришь еще! А ну!» — обратился он к солдатам. «Стяните с него катанки! Излишняя роскошь это для него!» Солдаты проворно стянули с Потапыча валенки. Он остался в носках. Зубов окинул его взглядом сверху вниз, потом снизу вверх. И, видимо, удовлетворенный осмотром, сказал негромко. «Вывести на улицу!» Потапыч обвел глазами избу, посмотрел на жену. «Прощай, Катюша», — сказал он спокойно. «Прощай, сынок». Солдаты повернули Потапыча к двери и вытолкали из избы. Тюфяк, Кузьма и Тимоха выкатили на улицу пулемет и поставили его на сани. В это время из соседней избы солдаты вывели раздетого и разутого человека. Следом вышли четыре офицера, а за ними тоже раздетая женщина с ребенком на руках. «Алешенька! Алешенька, родной!» — причитала она. «Алешенька!» Обогнав офицеров, она бросилась к мужчине, почти догнала его. Но тут раздался выстрел. Женщина покачнулась, остановилась, выронила из рук ребенка, еще раз шагнула и, споткнувшись, упала лицом в снег. Ребенок, заливаясь плачем, на коленях пополз по снегу к матери. «Мама! Мама!» — кричал он, захлебываясь слезами. Но мать уже ничего не слышала. Кузьма с Тимохой молча наблюдали все это, а Тюфяк, покачав головой, снял шапку и перекрестился. «Упокой, Господи!» — сказал он. «Еще одной сволочью меньше. И этого сейчас пришьют. Зубов шутить не любит». «Звери! Звери! Звери и есть!» — подумал Тимоха. Бабу так, ни за что. Зубов дунул в ствол и сунул наган в кобуру. Он валенком отшвырнул ребенка в глубокий снег и даже не посмотрел на него. «Мама! Мама!» — все еще кричал мальчик, но крики его с каждым разом становились тише. Кузьма перекрестился. «Господи помилуй!» — сказал он тихонько. «Да что же это такое? Детей в снег живьем закапывают стервицы!» Тимоха и тут промолчал. Опустив голову, он закрыл лицо руками и задумался, стараясь понять происходящее. Услышав выстрел и крик ребенка, все жители деревни прильнули к окнам, к щелям чуть приоткрытых дверей. Они с испугом смотрели на улицу, утирали слезы, тяжело вздыхали, но никто не осмеливался выйти из дома. Потапыч остановился, обернулся к Зубову и злобно проговорил. «Изверги рода человеческого!» «Заговорил!» — усмехнувшись, сказал Зубов. «Так с кем воевал-то? Пулеметов много ли в отряде?» «Опять молчишь!» «Ну-ну, помолчи!» Потапыча подвели к толстой березе, привязали веревкой. Зубов приказал солдатам таскать воду из колодца и первый выплеснул ведро ледяной воды в лицо Потапычу. Тот поднял голову, с презрением посмотрел на своих палачей и сказал громко. «Кончайте! Только не мне конец-то приходит, а вам! Вам, халуям царским! Нас-то помянут добрым словом, а от вас и помину не останется! Недолго вам зверствовать!» Всю ночь не мог заснуть Тимоха. Рядом на полу не спал Кузьма. На лавках и на западне храпели солдаты, а у Тимохи перед глазами одна за другой проходили картины этого страшного дня. То убитая ни за что женщина, то ребенок, втоптанный в снег, то лихой Зубов с наганом в руке, то Потапыч, превращенный в ледышку. «И как у людей рука поднимается?» — думал он. «Я вон лося не мог заколоть. Собаку ударил, за дело ударил, а все помню, вроде я и виноват. А тут на-ка, дитя в снег, на морозе мужика водой обливать. Звери, звери и есть». Утром по приказу Зубова обледеневший труп Потапыча отвязали от березы и отволокли на скотское кладбище. Катя и ребенок так и остались лежать в снегу. Зубов запретил убирать их тела и подходить к ним запретил под страхом расстрела. А в полдень разведка донесла о приближении красных. Зубов со своей потрепанной ротой не решился принять бой. Забегали по деревне вестовые. Ездовые торопливо запрягали лошадей. И снова, скрипя полозьями и гремя котелками, потянулся белый обоз дальше на север. В деревню Осиновку даже не завернули. Там, по сведениям разведки, расположился отряд красных. А по дороге к Пекановой встретили в лесу два взвода белых с небольшим обозом, перебиравшихся по тайге. 150 штыков да 2 пулемета. Пополнение небольшое, но Зубов и тому был рад. Он решил укрепиться в Пекановой. Выстроив роту, он взобрался на сани и, надрываясь, выкрикивал в морозную тишину. «Это наш последний рубеж! Отступать больше некуда! Здесь мы примем решающий бой! Любой ценой нужно выиграть этот бой! Другого выхода у нас нет! Красные по пятам идут за нами! Победа или смерть! Другого выбора нет!» Когда обоз вошел в Пекановую, Тимоха подъехал прямо к избушке Прова и, даже не привязав Бойкова, первым туда вошел. «Ты меня не знаешь, а я тебя», — успел он сказать Матрёне, прежде чем Кузьма с Тюфяком ввалились в избу. Тюфяк осмотрелся, перекрестился на иконы, заметил Глашу, грустно стоящую у окна, подошел к ней и, склонив голову на бок, заглянул ей в лицо. «Ох ты, красотка какая!» — с искренним восхищением сказал он и, обняв девушку, прижал ее к груди. Глаша вспыхнула и стала вырываться, но Тюфяк крепко держал испуганную девушку. Руки у него были сильные, но не сильнее Тимохиных. Прикусив губу и засопев как медведь, Тимоха сжал руку обидчика повыше запястья и отдернул Тюфяка от Глаши. «Ты чего это, дед?» — удивился Тюфяк. «Жалко, что ли?» «Отстань от девки, не трогай», — сердито сказал Тимоха и повторил. «Отстань, говорю». «Отстань, слышь?» — вступился и Кузьма. «Ты смотри, защитнички какие выискались!» — недовольно проворчал Тюфяк но Глашу больше не трогал. «Когда тут с девками баловаться?» — сказал Тимоха поспокойнее. «Сказывают, бой решительный будет. Поучил бы, как из пулемета стрелять. А ты с девкой». «Верно, дед, говоришь», — согласился Тюфяк. «Поучу. Только уговор. Вперед ты, если что, скажи, а рукам волю не давай. Вон у тебя лапы-то, как у медведя». Тюфяк успокоился, заглянул в печь, вытащил оттуда чугун с похлебкой и с аппетитом поел. Потом они с Кузьмой вкатили в избу пулемет, старательно протерли его, и Тюфяк снова стал обучать их стрельбе. Вдруг Тимоха спохватился. «Коня с твоим пулеметом забыл напоить. Да сенца надо бросить ему, коню-то». «Эй ты, девка!» — грубо крикнул он Глаше. «Пойдем, покажешь, где тут у вас воду берут. Да поживее, слышишь?» «Давай я с ней схожу», — вызвался Тюфяк. «Ты знаешь свое дело», — возразил Тимоха. «Мой конь из чужих рук пить не станет. Он меня одного признает. Понял?» Глаша накинула платок, взяла деревянное ведро и пошла к ручью. Следом за ней Тимоха вел в поводу Бойкова. Наступали сумерки. Снег становился серым, лес почернел. Глаша зачерпнула воды, поставила ведро на снег. Бойкий жадно уткнулся мордой в прорубь. «Вот что, Глаша», — тихо сказал Тимоха, — «уходи из дому. Сразу уходи». Он тяжело вздохнул. «Уходи, слышь, а то убьют тебя изверги». «Куда идти-то мне? Не лето теперь». «В Осиновку беги, красные там», — сказал Тимоха. «Скажешь ихнему командиру, бой хотят принять. Скажешь, 5 пулеметов теперь у Зубова. Да где окопы накопали, все расскажешь». «А может, и тятя там, и Фомка?» — спросила Глаша. «Того я не знаю», — ответил Тимоха. «Да все может быть». «А ты как же?» «А я тут, нельзя мне уйти, смотрят за нами. А ты зайди домой, матери скажись, да и ступай». Бойкий оторвался от проруби, поднял голову, громко фыркнул. Глаша подняла ведро и пошла не спеша. Чуть поодаль медленно брел Тимоха, держа в руке повод.